Однако краем глаза он наблюдал за тем, как Луи разглядывает находку со всех сторон. «Винсан, что? Сегодня утром был дождь?» «С 2 часов ночи ни капли». Винсан когда-то начал свою карьеру с метеопрогнозов для местной газеты и всегда внимательно следил за погодой. Он много знал о том, почему вода падает на землю, а почему остается на небесах. «Так сегодня утром никто не проходил, ты уверен? Может, кто-нибудь пса выгуливал?» «Ты заставляешь меня 10 раз повторять одно и то же. Единственная живая душа, которую я видел, была Марта». «Ты за ней ничего не заметил?» — прибавил Винсан, склонился над газетой, потом принялся ножницами чистить ногти. «Кажется, ты ее вчера видел?» «Да, вчера в кафе сыграл партию на волынке. Ты ее провожал?» «Да», — Кельвелер сел, по-прежнему разглядывая находку в газете. «И ты ничего не заметил?» — немного сердито спросил Винсан. «Скажем так, она была не в лучшем виде». «И все?» «Да». «Неужели все?» — воскликнул Винсан. «Ты читаешь лекции об архиважности мелких бытовых преступлений, носишься со своей жабой, по полчаса разглядываешь всякий мусор, который нашел под деревом, а в Марте, которую знаешь 20 лет, ты ничего не заметил. Браво, Луи, молодец!» Кельвелер тут же впился в него глазами. «Поздно», — подумал Винсан, — «ну и черт с ним». Зеленые глаза Луи в обрамлении темных ресниц, будто подведенные тушью, из туманно-мечтательных превращались в пронзительно-колючие. Рот тут же сурово сжимался, и обычная мягкость мгновенно улетучивалась, будто стайка воробушков. В такие минуты его лицо напоминало чеканные профили на медалях, вряд ли способные вызвать улыбку. Винсан тряхнул головой, словно отгоняя осу. «Рассказывай», — бросил Кальвелер. «Марта уже неделю ночует на улице. Их комнатки отобрали, хотят сделать шикарные однокомнатные квартиры-студии. Новый хозяин их всех вышвырнул». «Почему она мне ничего не сказала? Разве их не должны были предупредить заранее?» «Да убери ты свои ножницы, порежешься». «Они пытались отстоять свои коморки, а их выселили». «Но почему она мне ничего не сказала?» — повторил Луи громче. «Потому что у нее есть гордость, потому что ей стыдно, потому что она боится тебя». «Ну а ты, придурок, ты мне сказать не мог? Да уймись ты с этими ножницами, мать твою! Еще не все ногти вычистил?» «Я сам только позавчера узнал, а тебя было не найти». Кельвелер уставился на находку в газете. Винсан искоса наблюдал за ним. «Красивый мужик, Луи, но не сейчас, когда он такой сердитый, задрал нос и выпятил подбородок. Злость никого не красит, а Луи подавно с его 3-дневной щетиной и пристальными, будто подведенными глазами наводил страх. Винсан ждал». «Знаешь, что это за штука?» — спросил, наконец, Кельвелер, протягивая ему обрывок газеты. Его черты вновь обрели подвижность, взгляд смягчился, губы разжались. Винсан осмотрел находку. Ему было совсем не до того, ведь он обругал Луи, а такое случалось нечасто. «Без понятия, что это за дерьмо», — ответил он. «Уже горячо, продолжай». «Что-то бесформенное, пожеванное. Мне плевать, Луи, честное слово, плевать». «Ну, что ты еще скажешь?» «Ну, если с натяжкой, это напоминает то, что оставалось в моей тарелке, когда бабушка готовила мне свиную ножку в панировке. Я ее терпеть не мог, а она думала, это мое любимое блюдо. Бабушки порой такие чудные». «Не знаю», — сказал Кельвелер, — «у меня их не было». Он бросил бумаги и книгу в пакет, находку в газете сунул в один карман, а жабу в другой. «Забираешь свиную ножку?» «Почему бы и нет? Где мне Марту найти?» «Последние дни она пристроилась под навесом позади дерева 116», — проговорил Винсан.